Дело о нанесении Эльдару Исадзе менее тяжких телесных повреждений не попало в МУР. Оно не попало туда потому, что Исадзе, когда к нему в институт Склифосовского приехал дежурный следователь, показал, что на него напал неизвестный с целью ограбления и после удара ножом забрал из карманов 45 рублей. Следователь записал показания Исадзе и весь материал направил в районное следственное управление по месту совершения преступления. Исадзе совершил ошибку, граничащую с преступлением. Но, во-первых, он не видел того, кто ударил его ножом. Просто очнувшись и узнав, что содержимое карманов цело, Исадзе сопоставил некоторые факты последних дней и пришел к выводу, что ударил его никто иной, как Витька Володин. И сделал это, конечно же, из-за Зины, из ревности. «Выследил нашу встречу», — соображал Исадзе. «Дождался, пока я от нее уйду, и... Эх, дурак, дурак! Знал бы, о чем мы с ней говорили, знал бы, как она по нему, сволочи такой, сохнет, разве ударил бы меня, а я-то? Не чтобы отвлечь ее от подонка, не чтобы заставить обратить на себя внимание. Ну, не распустил, разжалобился, даже этому гнусу посочувствовал. А он меня отблагодарил. Если бы речь шла только о Володине, Эльдар не задумался бы ни на секунду. Сажать таких надо без всякой пощады, скрежетал он зубами. Но арест Володина неминуемо повлек бы за собой не только допрос Зины, но и раскрыл бы ее отношения с Володиным, опозорил бы ее, по мнению Исадзе, раз и навсегда. Этого Эльдар допустить не мог. Он любил Зину. Любил давно и безнадежно, того самого первого дня, когда она, поступив на завод, пришла к нему в комитет становиться на учет. «Один пострадаю», — решил Исадзе. «Потом, когда все кончится, расскажу». «Пусть сама сравнит, кто он и кто я». И оперативная группа Кондратьева осталась без сведений, которые разом могли все поставить на место. Правда, Смирнов доложил Николаю Федоровичу о ранении Исадзе. Но тщательная проверка подтвердила — случайное ограбление. Два дня спустя Бородаев сказал Витьке: «Ну, счастлив твой бог, парень. Узнал тебя Исадзе или не узнал, видно, решил молчать». «Не видел он меня», — беспечно махнул рукой Витька. События этого вечера отошли в прошлое и казались всего лишь неприятным сном. Бородаев внимательно посмотрел, усмехнулся. «Ему догадаться, что это ты, раз плюнуть. Он из-за Зины молчит. Любит он ее, понял?» Витька нахмурился. «Давай по делу, Борода. Об этом все». «Готовься», — снова усмехнулся Бородаев. «Скоро дам тебе сигнал». Иванов вышел из кабинета, тщательно запер дверь. В руке он держал газетный сверток. По внутреннему коридору он перешел из административного корпуса в заводской и вышел точно к дверям специальной кладовой. Посмотрел на часы. Было ровно два. И почти сразу же, через несколько секунд, из-за поворота двое рабочих выкатили тележку, на которой стоял алюминиевый контейнер с готовой продукцией. Сквозь решетку Иванов увидел Зину. Она находилась около открытого сейфа и выдавала работнику второго цеха тоненькие пачки с золотой фольгой. Иванов прошел по коридору и остановился на повороте. Здесь были двери, которые вели на одну из внутренних лестниц. Эта лестница соединяла несколько подсобных цехов, расположенных на разных этажах. Иванов вышел на площадку. В углу матово поблескивал ствол шахты мусоропровода, почти такого же, что и в жилых домах, только пошире. Этот мусоропровод предназначался для эвакуации бумажных отбросов из картонажного цеха. Изредка девушки-работницы вывозили на площадку тележки с мусором и, натянув брезентовые рукавицы, сбрасывали его в шахту. Некоторое время Иванов наблюдал, потом подошел к мусоропроводу и швырнул в него свой пакет. Вечером после работы Зина догнала Витьку неподалеку от проходной. «Отойдем». Они сели на скамейку в скверике перед станцией метро. «Витя, ты только не вздумай мне врать. Ты ударил Эльдара». «Вот еще», — нервно хохотнул Витька. «Еще чего скажи». Где мой нож?